Глава 14. Похождение юного гусара. Юный корнет Беловинского гусарского полка, неторопливо шагавший по Невскому, особенного внимания не привлекал, строго говоря, вообще не привлекал внимания, поскольку офицеров по Петербургу разгуливало несказанное количество, причем гораздо более блестящих полков, нежели армейская кавалерия. Ольга давно подметила, что взгляды встречных гвардейских офицеров соскальзывали с нее, словно капелька воды с бильярдного шара. Ну, разумеется, господа гвардейцы моментально отмечали привычным взглядом светло-серый с синими выпушками мундир провинциального гусарского полка, расквартированного где-то у черта на куличках, да вдобавок видели, что на эполетах у корнета непрезентабельно сияют одинокие звездочки, стало быть, невелика птица, не заслуживает внимания столичных обитателей. Ее это нисколечки не обижало, напротив, только радовало, потому что позволяло оставаться как можно более незаметной. Птичка-невеличка, корнет из далекой провинции, кому он может быть интересен? К мужскому костюму она привыкла вязина, а потому и гусарский мундир, сшитый якобы к святочным маскарадным гуляниям, никаких неудобств не причинял. Серьезные неудобства доставляла только тяжелая сабля, без которой офицер, согласно строгим уставам, не мог появляться на публике. Она оттягивала пояс, временами чувствительно била по ногам, а то и норовила меж них запутаться. Кое-как Ольга приспособилась с ней управляться, но до того успела перехватить пару-тройку откровенно насмешливых взглядов, когда едва не растянулась, споткнувшись о тяжеленные начищенные ножны. Хорошо еще, что для молоденького корнета, явно только что надевшего военный мундир, такое поведение и такие казусы были чем-то, надо полагать, обычным. Гораздо больше подозрений вызвал бы офицер в годах, путающийся в сабле, и все равно пришлось пережить немало неприятных минут. Но главное, удалась основная задумка. Все окружающие, голову в заклад ставить можно, видели в ней исключительно юного офицерика самого что ни на есть мужского пола. Это и была та великолепная идея, что пришла ей в голову еще Вязина. Девушка из благородного дома крайне стеснена в свободе действий? Прекрасно. Но мужчина-то ничуть не стеснен. Так и родился на свет корнет Ярчевский. А потому в ее распоряжении оказалось практически все светлое время суток. Главное было вернуться в особняк князя Вязинского в женском обличье, не особенно припозднившись. Здесь в ее пользу служили некоторые нюансы столичной светской жизни. Благородная девица не может вести себя подобно мужчине, гулять по городу в одиночестве, посещать трактиры и кухмистерские, совершать торговые сделки, выходящие за пределы покупки кружев и лент, непринужденно следить за кем-либо, наводить справки. Зато она с полным на то правом может днями напролет отсутствовать, возвращаясь под родную крышу только к вечеру. Оправданий этому множество. Светские визиты, чай у подруг, посещение портных и галантерейных лавок. Князю и в голову не придет проверять, где она была, так что днем по Петербургу может разгуливать сколько его душе угодно провинциальный корнет и не просто бесцельно убивать время, а заниматься разнообразнейшими делами, совершенно естественными для мужчины. Невский, как известно знатоку Петербурга, улица, сочетающая разнообразнейшие контрасты. Невских, собственно говоря, два. Наряду с величественными зданиями широкого проспекта, всегда полного гуляющей публикой, существует и старый Невский, застроенный весьма непрезентабельными домишками. простые деревянные заборы, скрывающие небольшие домики, ничуть не похожи на Строгановский дворец или Александрийский театр. Прямо-таки деревенская патриархальность, захолустье, череда безымянных проулков и пустырей. Ольга свернула в один из таких закоулков, где за заборами лениво побрюхивали собаки. Улица была немощенная, а единственным представителем так называемого общества оказалась она сама, то бишь юный корнет, в правой руке несший небольшой сверток, обернутый полосатой китайкой и перевязанный синей лентой, так что мог сойти и за подарок, с которым офицер отправился к кому-то в гости. Забор, возле которого она остановилась, в противоположность своим собратьям справа и слева, был более основательным. Если соседские выглядели чуточку легкомысленно, с огромными щелями, куда можно просунуть кулак, не говоря уж о том, чтобы прекрасно рассмотреть внутренность двора, этот построен был старательно, не вполне по русскому обычаю. Доска к доске, сбитые без малейшей щели, аккуратно соединенные поперечными плахами. Заглянуть внутрь ни за что не удастся, а перелезть трудновато. И вновь, как всякий раз, попадая сюда, она подумала о том же. Почему, интересно, во дворе нет собаки? В целях соблюдения некой гармонии основательность и непреодолимость забора прямо вопияла о том, чтобы ее дополнили громадным злющим псом, а то и двумя, днем исходившими былаем на толстых цепях, а ночью носившимися на свободе. Меж тем во дворе и не видно было ни конуры, ни цепи, ничего, что свидетельствовало бы о присутствии собаки хотя бы в недавнем прошлом. И это было чуточку странно. Ольга привычно потянула массивное бронзовое кольцо, и оно на несколько вершков выступило из забора, таща за собой прочную крученную веревку. Разумеется, она не слышала, как брякал колокольчик в доме, но не сомневалась, что он сейчас заливается вовсю, как бубенцы на лихой тройке. Как обычно, ждать пришлось недолго. С той стороны забора послышались тяжелые и быстрые шаги. Заскрипел широкий засов, и калитка приотворилась. В образовавшейся щели показалась часть широкой мрачной физиономии верзилы Михеля, превосходившего Ольгу ростом на добрых две головы. Тяжелая багровая щека, густая бакенбарда цвета перца с солью, вечно прищуренный цепкий глаз. Слуга, или кем он там приходился хозяину, узнал Ольгу сразу, распахнул калитку на всю ширину и с некоторым почтением посторонился. «Прошу вас, господин корнет». Нагнув голову, чтобы не задеть поперечный брус высоким султаном кивера, Ольга вошла в небольшой двор, отмеченный опять-таки нерусской чистотой. Там не было ничего лишнего, ни единой ненужной вещи, не говоря уж о всевозможном хламе. Точнее говоря, там вообще ничего не было, двор был пуст, как поверхность бильярдного стола перед игрой. Небольшой бревенчатый домик, стоявший посреди двора, также отличался безукоризненной ухоженностью, как будто его регулярно мыли со щелоком. Чего, разумеется, быть не могло даже у немцев. Верзила Михель, пропустив ее вперед, топотал следом с грацией ожившей бронзовой статуи. Ольга сама открыла дверь, хорошо смазанные петли не издали ни малейшего скрипа, и она оказалась в чистенькой прихожей. «Хозяин ожидает, где обычно», — прогудел за спиной Михель и дальше не пошел, присел на жесткое кресло в углу, напротив окошка. Ольга открыла внутреннюю дверь, свернула направо, поднялась по короткой лестнице и, не утруждая себя стуком в дверь, не пристала как-то гусару. Пусть провинциальному деликатничать с подобными торгашами. распахнула ее на всю ширину. Господин Шлитте сидел за столом с таким видом, словно проводил там 24 часа в сутки. Стол был совершенно пуст, если не считать огромной лупы в бронзовой оправе и канцелярских счетов из темного дерева с белыми кругляшками, а за спиной хозяина вздымался чуть ли не под потолок железный несгораемый ящик. Грандиозное сооружение, каким-то чудом до сих пор не проломившее пол и не сверзившееся на первый этаж. Имелись еще две цветных литографии на стене. Одна изображала государя-императора Николая Павловича в конногвардейском мундире, а вторая — вид на какой-то город, скорее всего, немецкий, с высокими шпилями колоколен, украшенных лютеранскими петухами, старинным замком справа и аллеями тщательно подстриженных деревьев. Городок был настолько аккуратен и куколен, что вызывал лютую скуку. Ольга без приглашения уселась на предназначенное для посетителей кресло, такое же жесткое, как и в прихожей, закинула ногу на ногу, уперла саблю в пол, держа руку на эфесе, а другой, придерживая сверток на коленях. Уставилась на хозяина так, как и подобало чуждому торгашества гусару. Нетерпеливо, с некоторым превосходством. Господин Шлитте, в свою очередь, взирал на нее терпеливо и уныло. Невысокого роста пожилой немец с густыми бакенбардами, тонким бледным носом и постоянной меланхолией во взоре. Через некоторое время он первым нарушил молчание, кивнув в сторону свертка на коленях у Ольги. «Судя по объему поклажи, вы, господин Корнет, на сей раз припасли нечто более основательное». «Угадали», — сказала Ольга без лишних церемоний, выкладывая сверток на стол. «Прошу». Господин Шлитте медленно развязал ленту, медленно сложил ее, медленно развернул китайку. Столь же неторопливо разложил на ней пригоршню драгоценностей и немалое количество старинных монет, где преобладали золотые, но хватало и серебряных. Задумчиво покивал. «Действительно. Вы на сей раз решили не мелочиться, мой юный друг». «Предстоят немалые расходы», — сказала Ольга непринужденно. «Женитьба, знаете ли, предстоит, а такие вещи требуют расходов». Немец уныло улыбнулся. «Вы решаетесь на столь ответственный шаг в столь юном возрасте?» «Родители настаивают», — не моргнув глазом, ответила Ольга. «А ссориться с суровыми родителями, способными изменить завещание, знаете ли, неблагоразумно». «В высшей степени», — согласился господин Шлитте. «Приятно видеть такую рассудительность». «Вы, наверное, успели подметить, господин Шлитте, — весело сказала Ольга, — что я человек рассудительный и практичный». Немец печально покивал. «Вот именно, вот именно». «И это, боюсь, означает, что вы и на сей раз станете со мной торговаться самым прижестоким образом, требуя несуразных денежных сумм». «Справедливых сумм», — решительно поправила Ольга. «Я прекрасно понимаю, Карл Карлыч, что и вы должны что-то заработать на этой негоции». «Рад, что вы это понимаете. Но, с другой стороны, прибыль ваша не должна быть несуразной», — продолжала Ольга. «Все было бы иначе, приноси я вам ворованные вещи. Тут уж, как говорится, не до жиру, особо не поторгуешься. Однако, коли уж все это мне досталось совершенно честным путем, приходится торговаться». Немец на миг поднял веки, и его хитрые глазки буквально укололи собеседницу. «И тем не менее вы, господин Корнет, не идете к Делонгу, Генгроссу или к иным ювелирам? расположившим свои заведения на главных улицах, а даете себе труд навещать наше захолустье». «Что поделать?» — сказала Ольга, не моргнув глазом. «Порой даже при самых честных сделках люди стремятся избежать огласки». «О, разумеется», — согласился немец. «Вот вы упоминали о прибылях. Могу вас уверить, милейший корнет, что они в нашем ремесле весьма даже невелики. Что уж говорить о несуразной выгоде. Все это еще нужно продать». А вот вам деньги следует отдать уже сейчас, не зная, когда я возьму свое. По-моему, совсем нетрудно будет продать такие прекрасные камни. «Ах, господин Корнет, господин Корнет!» — страдальчески поморщился немец. «Я ведь не учу вас воинскому искусству, верно? Потому что прекрасно понимаю, в каждом ремесле свои секреты и особенности. Как и в моем. Это только кажется, что камнями торговать просто, а на деле здесь таится превеликое множество секретов». Задумчиво, уставясь в потолок, Ольга произнесла с расстановкой: «А в самом деле, не пойти ли мне к Делонгу?» Господин Шлитте встрепенулся. «К этому мошеннику? Да он вас обманет и обсчитает. Попомните мое слово. Фасад у него, конечно, в 100 раз респектабельнее моего, но изнанка...» «Тогда к делу», — сказала Ольга. «Я еще даже не посмотрел камни. Ну так сделайте такое одолжение». «И, откровенно говоря, меня смущают некоторые аспекты. Вы что же, полагаете, что камни краденые?» — возмутилась Ольга. «Да я вам за такое...» И она коснулась Эфеса. «Ну что вы, ну что вы, корнет!» — замахал на нее Шлитте узенькими ладошками. «Никто вас не подозревает в подобных вещах, да и украшения, подобные в числе украденных, не значатся. Мы ведь люди честные, с полицией живем душа в душу и стремимся быть в курсе всех новостей. Но поймите меня правильно, умоляю. Кроме вульгарной кражи, с драгоценностями случаются и прочие разнообразнейшие коллизии, весьма разнообразнейшие. Молодой дворянин всегда выпутается из неприятной истории, а все шишки достанутся бедному ювелиру». «Меня, право, умиляет выражение «бедный ювелир», — сказала Ольга. «Все равно, что честный интендант или... ну, впрочем, неважно. Я же вам уже говорил, что дело совершенно чистое. Когда мы с офицерами были в увеселительной поездке, случайно наткнулись на клад. Именно мне поручили продать находку, узнав, что я еду в Петербург. Так что все честно. Хотя вы правы, возможны некоторые коллизии». И она улыбнулась самым плутовским образом. Немец, понимающе, покивал головой. «В конце концов, если клад найден на чужой земле, о чем хозяин не поставлен в известность, это и в самом деле является собою нарушение законов империи». «Ну, ладно, ладно», — протянул господин Шлитте. «Давайте посмотрим». Он взял лупу и принялся разглядывать сквозь нее не одно какое-то украшение, а всю кучку, лежавшую на расстеленной материи. Ольга едва сдержала удивленный возглас. Из глаз немца исходило нечто вроде пучка светло-синего сияния. Лупа его увеличила и словно бы расширила, так что драгоценности оказались в конусе синего света. Она старательно придала лицу безучастное выражение. Обычному человеку замечать такие вещи никак не полагалось. «Ай да Шлитте!» — выходит, непрост немец. Продолжалось это недолго. Сияние погасло. Ювелир отложил лупу и сказал, словно бы с некоторым разочарованием. «Да, вот именно». «С чем она столкнулась? С какой разновидностью колдовства?» Ольга не могла определить, но подозревала, что это было что-то вроде проверки ее искренности, иначе почему немец стал уныл? Должно быть, и в самом деле увидел, что имеет дело с кладом, а значит, цену не собьешь так, как сбивают ее на заведомо ворованное. Шлиты долго перебирал драгоценности, откладывая их по одной направо, шевелил губами, что-то прикидывал про себя. Потом принялся за монеты. Потом долго перебрасывал костяшки счетов, старательно бормоча под нос нечто непонятное, и, наконец, назвал цену. Это был, конечно, не грабеж, но что-то чертовски к нему близкое. Ольга преспокойно назвала свою. Уж в чем, а в стоимости драгоценностей девушка с определенного времени прекрасно разбирается, даже не будучи колдуньей. «Ограбить меня хотите?» — взвелся Шлиты. «Ну что вы!» — усмехнулась Ольга. «Наоборот, иду на некоторые уступки. И не говорите, что вы ничего на этом не заработаете. Все равно не поверю». Тяжко вздохнув, господин Шлиты осведомился. «Господин Корнет, вы, случайно, не из евреев? Нет? А немцы у вас в роду имеются? Или на худой конец греки?» «Полагаете, русский человек торговаться не приучен?» «Ну, большей частью». «Считайте, что я исключение», — сказала Ольга. «Давайте с этим покончим. Или вы даете мою цену, или я все-таки рискну пойти к Делонгу». «Ах, господин Корнет, кто бы мог ожидать, что под столь юной внешностью скрывается душа опытного торговца?» Он говорил что-то еще, плел пустяки, но Ольга не обращала внимания. Гораздо интереснее оказалось то, что слова немца сопровождало. От его плавно двигавшихся над столом ручек стали исходить полосы белесого тумана, пронизанные тусклыми искорками. Они тянулись к Ольге, смыкались, словно закутывая ее в некий кокон. Вот эти штучки она знала. Клятый немец пытался, пусть и не особенно искусно, повлиять на нее, подавить волю, заставить согласиться на его цену. Нельзя сказать, чтобы он был особенно силен, но, судя по ухваткам, не новичок в этом ремесле, умело и уверенно действует. Велик был соблазн треснуть его в ответ так, чтобы полетел вверх тормашками. С ним она бы справилась, но выдавать себя не стоило. И Ольга сделала так, чтобы ювелировы заклинания обтекали ее, как вода обтекает неподъемный камень, бесцельно утягивались куда-то в пространство, и позаботилась, чтобы немец не понял, в чем тут дело, не догадался, не заметил отпора. Прошло еще несколько минут, прежде чем господин Шлиты понял всю тщетность своих усилий и уныло замолчал. «Ну, что же?» — спросила Ольга, сделав такой жест, словно собиралась вновь все завернуть. «Я ухожу к Делонгу?» «Зачем же? В ваших аргументах есть рациональное зерно. И вы меня убедили. Я обожаю логику, как всякий немец». И он, страдальчески вздыхая, принялся выкладывать на стол ассигнации, имеющие хождение наравне со звонкой монетой, а также саму эту монету в виде серебряных рублей и золотых полуимпериалов. Ольга не сводила с него глаз, ожидая очередного подвоха, но не усмотрела такового. Это были самые настоящие деньги, а не те, обманные, что очень быстро превращаются в кармане когда-то в черепки, когда в угольки.